Глава 11. Хунта. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Антуан Буле де ла Мёрт, 1809 год. Люди могут простить власти все, кроме слабости. Дмитрий Волкогонов, Борису Ельцину, декабрь 1994 года. В субботу 17 августа 1991 года министр культуры СССР Николай Губенко отмечал 50-летие у себя на даче на Николиной горе под Москвой. Гости, члены правительства и творческая элита передвигались по обширному дачному участку, пили, ели и обменивались слухами. Был среди них и старый друг Губенко, посол в Италии Анатолий Адамишин. В разговорах преобладал консерватизм. Никто не верил, что союзный договор сможет разрешить советский кризис. Первый заместитель премьера Владимир Щербаков сокрушался, что Горбачеву недостает решимости проводить непопулярные, но необходимые экономические меры. Что именно нужно делать, он объяснить не мог, но считал, что люди рано или поздно отрезвеют от хмеля гласности и умерят свои ожидания. Никто не ждал сюрпризов. С поздравлениями юбиляру позвонил из Кремля помощник президента Валерий Болдин. Губенко пригласил в гости главу кабинета министров СССР Валентина Павлова, но тот не приехал. Было немало съедено и выпито, празднование продолжилось и на следующий день. Многие гости вернулись в Москву лишь в воскресенье вечером. Проснувшись утром в понедельник от звонка дочери, Адамишин испытал один из самых неприятных моментов в своей жизни. Ведущая теленовостей с печальной серьезностью объявила, что Горбачев болен и не в состоянии исполнять президентские обязанности. Его место занимает вице-президент Геннадий Янаев. Для управления страной на ближайшие 6 месяцев создан Государственный комитет по чрезвычайному положению. Выйдя в город, Адамишин увидел, как по московским улицам, кроша асфальт под гусеницами, в клубах пыли движутся танковые колонны. Адамишин подумал, что первое практическое последствие происходящего – союзный договор полетел, по крайней мере, на данном этапе. Такой исход его нисколько не огорчил. В то же время дипломат совершенно не был уверен, что взявшие власть люди сумеют ее удержать. Грубой силой будет трудно укротить поднявшие голову республики. А что с экономикой? Как заставить людей работать? Утро было тяжелым и для лидеров демократической России. Вдова Андрея Сахарова Елена Боннер обычно никогда не включала телевизор. На этот раз, однако, позвонивший ей друг велел это сделать. Первая реакция Боннер – шок и ужас. Давно ожидавшаяся диктатура пришла. Силы реакции все-таки нанесли ответный удар. Ей вспомнился 1941 год, нападение нацистской Германии на Советский Союз, когда она добровольцем пошла на фронт медсестрой. Сталин тогда сказал по радио: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Эти слова Боннер на автомате повторяла начавшим названивать ей американским журналистам. Вдруг она опомнилась: «Что я говорю?» Но времени для размышлений не было. Это была война до конца, на уничтожение. Шеварнадзе, проснувшись утром в своей московской квартире, сказал помощникам: «Это начало 37-го года». Он позвонил Александру Яковлеву и с облегчением услышал, что тот дома, не арестован. Затем позвонил Ельцину. Российский лидер был тоже на свободе и снял трубку. Шеварнадзе, однако, с уверенностью считал, что скоро за всеми придут. Он решил созвать пресс-конференцию для западных журналистов. Единственный путь к спасению, был убежден он, обратиться за политической и моральной поддержкой к общественному мнению Запада. «Мы должны говорить о правах человека». Когда об этой идее услышали его коллеги по демократическому движению, многие испугались. Ведь такой призыв будет считаться государственным преступлением. «Никто из нас может не дожить до вторника», сказал один из соратников Шеварнадзе. Многие советские граждане, дети и внуки жертв сталинского террора, тут же вспомнили о массовых репрессиях, о психушках КГБ, о преследовании диссидентов. Несколько лет горбачевской либерализации, гласности и новых свобод внезапно показались кратким сном. К Кому-то пришла мысль. Неужели и наши дети обречены жить под тиранией лжи, лицемерия и угнетения? Большинство поддались инстинкту и решили залечь на дно. Некоторые товарищи Шеварднадзе по движению демократических реформ перестали отвечать на телефонные звонки. Страх заразителен. Он охватил и иностранцев. Находившаяся тогда в Москве в научной командировке американская исследовательница Виктория Боннелл вспоминает: «В нас боролись сложные чувства. Осторожность и безрассудная смелость, надежда и отчаяние, возбуждение от того, что мы оказались в эпицентре истории, и страх за себя и родных. В конечном счете мы не знали, что делать. Виктория и ее муж решили остаться в Москве и посмотреть, что будет. Лишь немногие смогли перебороть страх и начать действовать. Дочь Елены Боннер Татьяна и ее друзья росли в тени героических диссидентов. Теперь настало их время. Татьяна ринулась к Белому дому, зданию российского парламента, чтобы быть вместе с соратниками. Здесь, как они считали, будет центр противостояния хунте. Сюда же направились и некоторые из окружения Ельцина. Владимир Лукин родился в годы Большого террора. Отец и мать, оба коммунисты, были арестованы вскоре после его рождения. Однако страха он не испытывал. Слишком близко знал Янаева и других лидеров ГКЧП, чтобы их бояться. Эти люди, считал он, не пойдут до конца. Явившись рано утром в еще пустовавшее здание российского парламента, Лукин собрал депутатов, до которых ему удалось дозвониться. Его план состоял в том, чтобы созвать российский съезд и объявить переворот незаконным. Ельцин прилетел в Москву поздно вечером в воскресенье 18 августа из Алма-Аты, где встречался с казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым. В его воспоминаниях об этой поездке почти ничего нет. По другим источникам, во время этой встречи шел пир горой. Казахский лидер обильно подчивал дорогого гостя. В какой-то момент Ельцин решил искупаться в ледяной воде горной реки. Его отговорили. Тогда он лег поспать, из-за чего вылет в Москву задержался на 5 часов. По какой-то так и оставшейся невыясненной причине самолет Ельцина перенаправили с военного аэродрома, где он должен был приземлиться во Внуково. Весь полет Ельцин проспал. Охрана доставила его в собственный дом в Архангельском 2, огороженном жилом комплексе для государственных чиновников на северо-западной окраине Москвы. В 6 утра дочь Татьяна разбудила его криком: «Папа, вставай! Переворот!» В течение получаса ошеломленный Ельцин сидел в трусах перед телевизором. Тем временем жена Наина и дочь Татьяна проверили домашний телефон. Невероятно, но он работал. Начали обзванивать других российских руководителей, живших поблизости в том же загородном комплексе. Скоро у Ельцина собрались Хасбулатов, Бурбулис, Силаев и вице-мэр Москвы Юрий Лужков. Оказался там и мэр Ленинграда Анатолий Собчак. Все были потрясены и с минуты на минуту ожидали прибытия спецназа КГБ. Ельцин позвонил генералу Павлу Грачеву, командующему ВДВ СССР, которого знал лично, и попросил о защите. Он не знал, что маршал Язов назначил Грачева ответственным за военное обеспечение чрезвычайного положения. После долгого молчания Грачев пообещал отправить на дачу Ельцина взвод охраны. Обещание свое он так и не выполнил. Собчак решил немедленно возвращаться в Ленинград. Кто-то предложил Ельцину позвонить Янаеву, но российский лидер вдруг пришел в себя. Он, подобно Черчиллю, решил: никаких переговоров с врагом. Ельцин и его соратники решили выпустить обращение к гражданам России и осудить случившееся как антиконституционный переворот. Кратко обсудили вопрос о Горбачеве. Бурбулис предположил, что Горбачев дал своим подчиненным проделать грязную работу, чтобы потом вернуться и принять у заговорщиков власть. Хасбулатов возражал: «Нам невыгодно считать Горбачева причастным к заговору. Нужно требовать его возвращения в Москву как единственного законного лидера». Позднее Бурбулис признал, что это было наилучшей тактикой. Судьба Горбачева мало волновала Ельцина и его окружение, но поддерживая президента СССР, Ельцин держал данное им Бушу обещание. В текст обращения включили требование о возвращении Горбачева. Там также говорилось, что переворот дискредитирует СССР перед всем миром, подрывает наш престиж в мировом сообществе, возвращает нас к эпохе холодной войны и изоляции. Дочь Ельцина Татьяна отпечатала текст обращения одним пальцем на пишущей машинке. Затем по факсу, который был у Ельцина в квартире, она разослала его западным журналистам, в посольство и международные организации. Связь работала, документ отправился к адресатам без проволочек. Оставалось добраться до российского парламента. В 9:30 автомобиль с Ельциным выехал из Архангельского и направился в Москву. Вся защита российского лидера состояла из пуленепробиваемого жилета, Коржакова и нескольких охранников. Ельцин ожидал засады на дороге. Оставшиеся в доме жена и дочь рисковали стать заложниками КГБ. Однако ничего страшного не произошло. До Белого дома Ельцин доехал беспрепятственно. Как ни странно, вокруг здания не было ни милиции, ни военных, только небольшая кучка сторонников Ельцина. Внутри уже собрались несколько депутатов. Прибыли также иностранные дипломаты и журналисты, стремившиеся быть в гуще событий. Через 15 минут Хасбулатов открыл чрезвычайное заседание Куцова Верховного Совета Российской Федерации. Тем временем к зданию подъехали несколько танков 2-й Таманской дивизии. Из своего кабинета на 6-м этаже Белого дома российский лидер видел, что танкисты открыли люки, к ним подошли и начали вести разговор собравшиеся люди. И тут на Ельцина нашло еще одно озарение. Игнорируя призывы Бурбулиса и других оставаться в здании из соображений безопасности, он спустился вниз и вышел из здания на площадь перед Белым домом в окружении только Коржакова и нескольких охранников. Переговорив с командиром подразделения, Ельцин взобрался на один из танков. С этой трибуны российский президент зачитал свое обращение к гражданам России. Он также призвал ко всеобщей забастовке против правого, реакционного, антиконституционного переворота. Кто-то в толпе спросил его, будет ли гражданская война. «Армия не пойдет против народа», — ответил Ельцин. Это был потрясающий жест. В нем и мужество, и инстинкт игрока-политика, и бравада. Призыв Ельцина ко всеобщей забастовке, однако, не сработал. А его заявление об армии не более чем блеф. Да, в вошедших в Москву мотострелковых дивизиях были голосовавшие за Ельцина и поддерживающие его офицеры. Многие из них с одобрением относились к устранению Горбачева с политической арены. Но элитные войска, в особенности спецподразделения КГБ «Альфа» и десантники, подчинялись приказам Крючкова и Язова. Более того, лидеры и парламенты в других республиках не спешили присоединиться к Ельцину в его противостоянии ГКЧП. Российский президент позвонил Кравчуку и Назарбаеву и был потрясен их сдержанной реакцией. В Грузии националистический лидер Звиадгам Сахурдия немедленно поддался требованиям хунты и распустил республиканскую милицию. В Прибалтике только Витаутас Ландсбергис призвал к кампании сопротивления в поддержку Ельцина. Некоторые республиканские лидеры, как и руководители автономных регионов РСФСР, были готовы подчиниться хунте. На Западной Украине все было тихо. Единственной республикой, заявившей о сопротивлении Москве, была Молдова. В Москве расклад сил был тоже не в пользу Ельцина. Перспектива возвращения Горбачева к власти радовала немногих. Опросы показывали уровень одобрения президента СССР не выше 17%, 45% выражали ему недоверие. Патриарх Алексий на призыв Ельцина о поддержке не ответил, сказавшись больным. Вечером Андрей Козырев в разговоре с американским поверенным в делах Джимом Коллинзом признался, что на массовую народную поддержку ельцинская стратегия сопротивления не рассчитывает. Наоборот, идея состояла в том, чтобы граждане оставались дома во избежание каких бы то ни было столкновений с военными, силами безопасности и возможного кровопролития. Посольство США суммировало сложившуюся ситуацию следующим образом. Большая часть населения живет своей жизнью более или менее как обычно, готовая примириться с любым результатом, к которому приведет борьба за власть. Никто, кажется, не обратил внимания на решительный поворот в ельцинской позиции. Из радикального крушителя советского конституционного порядка он вдруг превратился в его защитника. Радио «Свобода» отправило в Белый дом своего корреспондента, который транслировал оттуда слова Ельцина на весь Советский Союз. Телеоператор CNN сумел запечатлеть Ельцина на танке, и кадры мгновенно облетели весь мир. Этот репортаж оказал огромное воздействие на дальнейшее развитие событий. Ельцин оказался лидером борьбы за демократию в России. Из-за восьмичасовой разницы во времени президент Буш спал в семейном поместье Кеннебанкпорт в штате Мэйн, понятия не имея о московских событиях. На восточном побережье США заканчивалось воскресенье, и дело шло к полуночи, когда CNN сообщила о болезни Горбачева и о введении в Москве чрезвычайного положения. Брэнд Скоукрафт услышал о новости в гостиничном номере недалеко от поместья Буша. Он позвонил Роберту Гейтсу, который остался в Белом доме заведовать ситуационной комнатой, командным центром американского государства, и спросил его о перевороте. «О чем вы говорите?» – недоуменно переспросил Гейтс. Скоукрафт разбудил Буша и позвонил Джеймсу Бейкеру, проводившему отпуск на ранчо в Вайоминге. Буш вернулся ко сну. Ему нужно было набраться сил для трудного дня. Бейкер провел бессонную ночь, переживая за судьбу своего друга Шеварднадзе. Скоукрафт продолжал следить за развитием ситуации, постоянно поддерживая связь с Гейтсом и сотрудниками ЦРУ. Но узнать им удалось немного. Проснувшись утром в понедельник в половине шестого, Буш решил наговорить свои мысли на диктофон для истории. Первые слова были о Янаеве. «Он поздравил меня после моей речи на Украине об уважении к Союзу и о выборе народа. Мне он понравился. Я послал ему блесны для рыбалки. Человек вполне симпатичный. Теперь же, судя по первым сообщениям, понятно, что он всего лишь подставная фигура, что, впрочем, мы всегда знали. Мы мало что можем сделать. На самом деле, ничего не можем». Затем мысли Буша переключились на Горбачева. Он ни на секунду не заподозрил друга Михаила в участии в заговоре. «Я думаю о его чувстве юмора, о его мужестве. Горжусь тем, что мы тебя поддерживали. Сейчас найдется немало умников, которые будут указывать на ошибки, но ты делал то, что было правильно». Эти слова звучали как прощание. Вскоре появился Скоукрафт и призвал Буша сосредоточиться на стратегических интересах Америки. Главные цели администрации состояли в том, чтобы добиться от Кремля завершения вывода советских войск с территории Центральной Европы и соблюдения им обязательств по сокращению ядерного и обычного вооружения. На проведенной в Доме президента встрече с прессой Буш решил воздержаться от слов или жестов, которые могли бы толкнуть сторонников жесткого курса на дальнейшие безрассудные шаги, например, в Восточной Германии или в Прибалтике. Накануне пресс-конференции Буш позвонил Колю. Тот сказал, что ни в коем случае не хочет провоцировать советских военных, все еще размещенных на территории Германии. Также Буш поговорил с Миттераном, который ответил: «Давайте не создавать ощущение, что все потеряно. Путч может провалиться через несколько дней или несколько месяцев. Трудно силой насадить режим в меняющейся стране. Ничего у них не получится. В республиках СССР есть теперь свои избранные лидеры». Буш последовал совету Миттерана. «Путчи проваливаются», — заявил он собравшимся журналистам. «А люди в России уже вкусили свободы». Введенный режим чрезвычайного положения он назвал экстраконституционным, но вместе с тем ни слова не сказал о санкциях и явно не хотел сжигать мосты в отношениях с московским руководством. В частном порядке он надеялся, что Янаев будет соблюдать существующие договоренности. Буш также позвонил премьер-министру Нидерландов Рууду Люберсу и попросил его заблокировать возможные призывы созвать чрезвычайную сессию НАТО в Брюсселе. «Я всерьез озабочен тем, что, не желая того, наша позиция в НАТО будет выглядеть как обязательство, как во время венгерского кризиса 1956 года, и, с другой стороны, станет сигналом нашего полного бессилия. В тот год СССР послал войска на подавление венгерского восстания, а США, несмотря на слова поддержки повстанцам, ничего не сделали, чтобы им помочь. Люберс обещал содействие. Из Оттавы Бушу позвонил премьер-министр Канады Брайан Малруни и напомнил о недавней встрече Большой Семерки. «Нам могут сказать, что проявим мы в Лондоне большую щедрость к Горбачеву. Этого бы не случилось». Малруни напрямую спросил Буша: «Как ты думаешь, его свергли от того, что он был слишком к нам близок?» «Нет сомнений», — ответил Буш. После пресс-конференции он решил прервать отдых в Кеннебанкпорте и вернуться в Вашингтон, чтобы показать, что управляет ситуацией. Просчет Крючкова. Добиться признания легитимности ГКЧП мог только демонстрацией подавляющей силы. Таков урок всех переворотов во всем мире, в том числе переворотов в российской истории. Председателю КГБ Владимиру Крючкову к насилию было не привыкать. В 1956 году в Будапеште он видел, как советские танки сокрушили антикоммунистическую революцию. В 1979 году спецназовцы КГБ убили лидера Афганистана Амина, устранив препятствия для советской оккупации и марионеточного режима. В 1981 Крючков советовал генералу Ярузельскому ввести в Польше военное положение. Тот последовал совету. В одну ночь все лидеры оппозиции и тысячи активистов были арестованы. Весь этот опыт прошлого, однако, научил Крючкова тому, что жестокое применение силы влечет за собой высокие политические и экономические расходы. Советская оккупация Афганистана и подавление польской оппозиции привели к западным санкциям. Крючков взвешивал плюсы и минусы дальнейших действий. Арест Ельцина и других руководителей России вызовет взрыв негодования на Западе, может, даже возвращение холодной войны. Советская экономика, финансы очень слабы и не выдержат санкций. Крючков также понимал, что Язов, Янаев и Лукьянов не готовы применять силу. Чтобы убедить их поддержать чрезвычайное положение, понадобилась хитрая тактика, вовлечение шаг за шагом в круг, связанный коллективной ответственностью. Когда министр обороны решил для демонстрации силы вывести на улицы Москвы сотни танков, Крючков не возражал. Он сфабриковал агентурное донесение, в соответствии с которым вооруженная оппозиция якобы готовилась взять Москву под свой контроль. Глава КГБ рассчитывал на инстинкты советских людей. В моменты экономического кризиса и угрозы беспорядков они поддерживали появление сильной руки. Через два года Ельцин напишет, что хунта действовала по законам уголовной банды, но при этом заметил: хитрый аппаратчик от разведки рассуждал здраво. Рано утром 19 августа Крючков созвал коллегию КГБ. Генерал Шибаршин записал его инструкции. Задача – сохранить единую денежно-финансовую систему. К рынку, но не к дикому. Не допускать вмешательства извне. Может быть, удастся найти общий язык с российским руководством. Подписание союзного договора не состоится. Сразу перейти из одного состояния в другое невозможно. Крючков позвонил лидерам союзных и автономных республик и сказал, чтобы они отменили поездку в Москву. Церемонии подписания не будет. Позвонил он и Кравчуку. Украина – важнейшая из всех союзных республик. Председатель Верховного Совета УССР принял звонок у себя в кабинете, где уже находились первый секретарь Компартии Украины Станислав Горенко и генерал Варенников. Генерал только что сообщил украинским руководителям, что власть, наконец, в руках решительных и храбрых людей. Он потребовал от украинского парламента ввести военное положение в Киеве, Львове, Одессе и на Западной Украине, где советская власть уже рухнула. Кравчук пребывал в шоке, был растерян и чувствовал себя беспомощным, но у него нашлись силы возразить Варенникову. В западных областях все спокойно, а военное положение может только спровоцировать волнение. Когда позвонил Крючков, Кравчук робко спросил у него, является ли введение чрезвычайного положения конституционным. Час спустя Варенников перезвонил Крючкову с информацией. Кравчук и другие товарищи согласны с предложениями. Вечером Кравчук появился в эфире программы «Время». Его тщательно выверенное заявление можно было трактовать по-всякому. Он выразил озабоченность состоянием демократии и конституции в стране, не указав при этом, кто им угрожает. Он также призвал украинцев продолжать спокойно работать, как того и требовала хунта. О состоянии здоровья Горбачева Кравчук не сказал ни слова, хотя видел его на ужине всего несколько дней назад. В рядах ГКЧП не было единого мнения о том, что делать с Ельциным. Бакланов вспоминал, что накануне 18 августа Крючков, Павлов, Язов и он планировали встретить Ельцина в аэропорту по возвращении из Казахстана. Эта встреча не состоялась, потому что она не была обеспечена со стороны тех людей, которые должны были это сделать. Но это не было подготовлено. Не исключено, что планы заговорщиков были нарушены цепочкой случайностей, среди них обильным гостеприимством Назарбаева и задержка ельцинского возвращения в Москву, а также приземление в другом аэропорту вместо того аэропорта, где его могли ждать оперативники КГБ. Свою роль могли сыграть и расчеты Крючкова. Он стремился избежать ареста Ельцина. Вместо этого хотел запугать российского вождя демонстрацией внушительной силы и, возможно, даже добиться договоренности за счет Горбачева. Шеф КГБ полагал, что Российская Федерация и Советский Союз друг без друга существовать не могут. Шебаршин вспоминал его фразу: «Россия – оплот СССР. СССР – оплот России». Крючков знал, что Ельцин – враг Союза, но тем не менее верил, что с ним удастся договориться на основе его фундаментальной антипатии к Горбачеву. В конце концов, Крючков приказал взять дачу Ельцина под тщательное наблюдение на предмет обеспечения безопасности встречи президента России с советским руководством. За этой абсурдной формулировкой крылось отсутствие ясного ответа на возникшую политическую проблему. Решимость Ельцина и его заявление на танке создали новую политическую ситуацию. Крючков, тем не менее, продолжал верить, что его постепенный пошаговый сценарий сработает. При поддержке Лукьянова ГКЧП скоро получит легитимность от Верховного Совета, а Ельцин, как возмутитель спокойствия, окажется в изоляции. Горбачев в Крыму думал иначе. «Ты знаешь, в данном случае я верю Ельцину», — говорил он Черняеву. «Он им не сдастся, не уступит. И тогда кровь». Решение оставить Ельцина на свободе стало главной ошибкой Крючкова. На нее накладывались и другие. Заговорщики не понимали, как использовать телевидение, самое мощное оружие, оказавшееся в их руках. Вместо массированной и агрессивной телепропаганды о чрезвычайном положении, хунта пускала в эфир банальные, процеженные через цензуру выпуски новостей, перемежавшиеся с трансляцией балета «Лебединое озеро». Эта трансляция стала символом политической и идеологической импотенции ГКЧП. КГБ не сумел использовать весь накопленный за десятилетия холодной войны огромный арсенал психологической борьбы. В стране были пользовавшиеся большой популярностью русские националисты, телеведущий Александр Невзоров, Александр Проханов, политик Владимир Жириновский. Никого из них, однако, не пригласили в телеэфир, и они оставались на обочине разворачивающейся драмы. В середине дня 19 августа члены ГКЧП вновь собрались в Кремле. Истрепанные нервы и недостаток сна привели некоторых заговорщиков в крайне возбужденное состояние. Первые сообщения породили ощущение успеха. Как вспоминал Крючков, даже пошла какая-то эйфория. Информация КГБ и военных свидетельствовала о подчинении новому режиму, в том числе в самых сложных республиках. Реакция Запада тоже казалась обнадеживающей. Пока Буш еще спал, Коль встретился с советским послом и назвал 5 условий, при соблюдении которых Германия согласится продолжать оказывать СССР экономическую помощь. Канцлер также попросил гарантии личной безопасности для Михаила Горбачева. Миттеран в разговоре с журналистами упомянул потрясающее письмо Янаева и тоже призвал новое московское руководство предоставить гарантии жизни Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. Все это были признаки того, что в отсутствие массового кровопролития западные лидеры будут готовы признать хунту. Крючков решил, что ход событий оправдал его тактику. Чтобы подтвердить, что жизнь входит в нормальное русло, ГКЧП решил провести пресс-конференцию с приглашением иностранных журналистов. Началась она в 17 часов в здании АПН и превратилась для хунты в пропагандистское фиаско. Янаев не мог совладать с нервами и держался просто ужасно. Премьер-министр Павлов отсутствовал, Крючков с Язовым решили не появляться, чтобы не делать акцента на силовых структурах. Единственным представителем силовых ведомств был блеклый министр внутренних дел Борис Пуга. Аудитория вместо страха начала чувствовать к хунте презрение. Когда западные журналисты задали Янаеву вопрос о здоровье Горбачева, тот ответил: «Горбачев в полной безопасности. Я надеюсь, что мой друг, президент Горбачев, будет в строю, и мы будем еще вместе работать». Под издевательские улыбки и аплодисменты итальянский журналист спросил временного президента, запрашивал ли он совета у чилийского диктатора генерала Аугусто Пиночета. 24-летняя журналистка независимой газеты Татьяна Малкина спросила: «Понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот?» На это Янаев промямлил: «Мы опираемся на конституционные нормы». Вместо того, чтобы поставить телевидение на службу своим интересам, заговорщики невольно обернули его колоссальную силу против себя. Телекамеры держали в фокусе дрожащие руки Янаева. «Это, — вспоминал несколько дней спустя Егор Гайдар, — оказало более сильное впечатление, чем все танки на улицах Москвы, и обрекало путч на поражение». Вместо безжалостной хунты советские люди увидели кучку бесцветных бюрократов, не имеющих воли к власти. В отсутствие надежной официальной информации по радио и телевидению, многие советские граждане ринулись к коротковолновым приемникам ловить передачи западных радиоголосов. Генерал КГБ и начальник внешней разведки Шибаршин следил за новостями по CNN. «Фантастическая ситуация», — вспоминал он. Аналитики КГБ узнавали о положении в столице нашей Родины из американских источников, из сообщений телеграфных агентств, из телефонных звонков частного свойства. Никто ничего не знает. Западные средства массовой информации в освещении событий полагались на своих российских сотрудников и друзей, в первую очередь из Москвы и Ленинграда. Независимое российское новостное агентство «Интерфакс» мгновенно передавало свежие новости корреспондентам CNN и другим западным медиа. Московские журналисты, работавшие в государственных газетах и журналах, создали общую газету. Собранной ими информацией, они также оперативно делились с западными коллегами по телефону и факсу. Сторонники Ельцина среди работников телецентра Востанкина сумели включить в новостной выпуск Первого канала в прайм-тайм несколько секунд из репортажа CNN о речи Ельцина на танке. Следивший за новостями из Киева генерал Варенников был в ярости. «Дико и мерзко. Чуждые советскому обществу существа топтали советский танк». Он телеграфировал соратникам в Москву: «Совершенно необъяснимо бездействие в отношении деструктивных сил, хотя накануне все было обговорено». Варенников требовал от ГКЧП немедленно принять меры по ликвидации группы авантюриста Ельцина Б.Н., оцепить здание российского правительства, отключить воду, электричество, телефоны и всю другую связь российского парламента. Если члены ГКЧП будут продолжать в своих действиях руководствоваться принципами демократии и законности, то обрекут на гибель и себя, и советскую государственность. Варенников указывал на фундаментальный парадокс путча. Ельцин впоследствии писал: «Заговорщики боялись нарушить Конституцию». Ельцин по прямой правительственной связи позвонил Крючкову предупредить о том, что люди могут начать ложиться под танки и будут неисчислимые жертвы. Крючков спокойно ответил: «Нет, жертв не будет. Во-первых, это чисто мирная операция, техника идет без боеприпасов. Все беспокойство исходит от вас, российского руководства. По нашим данным, люди спокойны, идет нормальная жизнь». Глава КГБ лично отправился в служебной машине на осмотр города. Москвичи жили нормальной жизнью, погода испортилась, пошел моросящий дождь, танки и троллейбусы стояли рядом друг с другом на улицах. Перед первым и пока еще единственным рестораном «Макдоналдс» на улице Горького выстроилась огромная очередь. На Калининском проспекте, ныне Новый Арбат, Крючков вышел из машины поговорить с группой молодежи. Шутки, смех, настроение совсем не агрессивное. В свой кабинет на Лубянке он вернулся успокоенным. Никакой необходимости реагировать на паническую телеграмму Варенникова из Киева не было. Но именно в этот момент события в Москве стали развиваться по непредвиденному сценарию. Осознав, что Ельцин жив, находится на свободе и бросил путчу вызов, мобилизовала десятки тысяч москвичей и жителей других городов на сопротивление чрезвычайному положению. Пелена страха спала. К вечеру люди стали спонтанно, по собственной воле, собираться у Белого дома. Толпа быстро выросла из нескольких сотен до нескольких тысяч. Люди скандировали лозунги в поддержку Ельцина и требовали от военных покинуть город. Начали возводить первые баррикады. Дочь Елены Боннар Татьяна пришла домой и попросила мать дать ей ключи от автомобиля. Боннар решила, что ее машина пойдет на строительство баррикад. «Нет», — ответила Татьяна, — «это надо возить противогазы». Ее друзья опасались, что для штурма здания войска могут использовать слезоточивый газ. Британский посол Родрик Брейтвейт был в отпуске и находился в Вологде. Узнав о случившемся, он ближайшим же самолетом вылетел в Москву. В первом телексе в лондонский Foreign Office он писал, что переворот носит странно нерешительный, даже джентльменский характер. Захватившие власть бароны, по его словам, очевидно, не хотят восстановления коммунизма, вопреки утверждениям западной прессы и российских демократов. Вместо ареста Ельцина лидеры заговора ведут себя по отношению к нему, как родители, пытающиеся урезонить расшалившегося ребенка. Американский поверенный в делах Джим Коллинз и все посольство США оказались также захвачены врасплох. Дипломаты так давно слышали всевозможные слухи о перевороте, что стали относиться к ним как герои известной басни к крикам «Волки, волки!». В телеграмме в Госдеп Коллинз суммировал наблюдения сотрудников, опросивших свои контакты и простых москвичей. «Переворот», — писал он, — «выглядит довольно странно. Заговорщики позволили Ельцину стать лидером сопротивления». Коллинз также сообщил, что Ельцин звонил Янаеву и жаловался на невозможность добраться до своего кремлевского кабинета, на что Янаев вроде бы ответил, что машине Ельцина будет позволено въехать в Кремль. Коллинз рекомендовал администрации дистанцироваться от путчистов словами и делами. Американское посольство также сообщало о поразительной активности Анатолия Собчака в Ленинграде. Мэр сплотил под своим руководством весь Ленсовет. Он провел переговоры с командующим военным округом и убедил его удержаться от ввода войск в город. Рабочих Кировского завода он призвал на следующий день собраться на массовый митинг против организовавших путч преступников. На самом деле, ситуация во втором городе страны была куда более неопределенной, чем казалось западным дипломатам. Городская партийная организация, местный КГБ и командующий Ленинградским военным округом Виктор Самсонов ждали инструкции из Москвы. Взамен они получали противоречивые сигналы. В числе первых осознавших, что хунта не знает, что делать, были офицеры Ленинградского КГБ. Личным помощником Собчака в то время был подполковник КГБ Владимир Путин. Ранее Путин своими глазами наблюдал крах ГДР. 19 августа он сказал своему шефу, что работать одновременно на две стороны не может, и свой выбор он сделал. «Я работаю с вами». Сказал, что подаст в КГБ рапорт об отставке. «Хорошо», — ответил Собчак. «Так и делайте. Я позвоню Крючкову». Путин был удивлен. «Я думал, Крючков пошлет его подальше». Крючков, однако, выслушал Собчака, и рапорт Путина был подписан в течение 2-3 дней. «Будьте с нами». Галина Старовойтова, советник Ельцина по вопросам межнациональных отношений, 19 августа была в Лондоне. В Британию она приехала по приглашению английского издательства писать книгу о русской революции. Вместо возвращения в Москву, где ее мог ждать арест, она решила воспользоваться своими многочисленными дружескими контактами в среде работающих на Радио Свобода, русской службе BBC и Голосе Америки иммигрантов-диссидентов, чтобы с их помощью донести до соотечественников призыв сопротивляться хунте. В эфире Старовойтова говорила, что заговорщики проиграют точно так же, как проиграли сторонники жесткой линии в Литве в январе 1991 года. До путча Старовойтова выступала за отставку Горбачева. Теперь ее позиция изменилась. В ее понимании Горбачев превратился из лидера-неудачника в мощный символ законности и конституционности. «Моральный долг Запада, — утверждала она, — состоит в том, чтобы помочь Горбачеву вернуться в Москву». Первую осторожную реакцию западных лидеров на путч она сравнила с политикой соглашательства с Гитлером и Сталиным. В Москве Андрей Козырев встретился с Джимом Коллинзом и передал письмо Ельцина Бушу. Американская администрация никоим образом не должна в отношениях с хунтой создать впечатление, будто дела идут своим чередом. Это придаст действиям ГКЧП ореол законности. На следующее утро Козырев вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Париж. Никто не пытался его задержать. По указанию Ельцина, он должен был дальше лететь в США, встретиться там с Бушем и выступить в ООН. В случае необходимости Козыреву поручалось создать правительство России в изгнании. В Париже Козырев дал интервью телевидению BBC, в котором назвал ГКЧП бандой преступников, пытающихся возродить тоталитарный режим. «Никакого соглашательства с бандитами, провозгласившими себя руководителями СССР», — заявил он. Он также упрекнул тех на Западе, кто утверждал, что этот режим может быть партнером в новом мировом порядке. «А что может сделать Запад?» — спросил его корреспондент BBC. «Будет правильно признать независимость Эстонии и других государств Балтии», — ответил Козырев. «Это покажет преступникам, что применением силы они сами разрушают империю». Галина Старовойтова, участвовавшая в том же эфире из студии BBC в Лондоне, сказала: «Я согласна со своим коллегой и другом Козыревым. Немедленно признать независимость балтийских государств. Это будет означать, что вы не признаете легитимность государственных преступников». У российских демократов не было времени задуматься о последствиях столь радикального распада Советского Союза. Как и все революционеры, они считали, что история на их стороне. Геннадий Бурбулис говорил в интервью 18 августа, за несколько часов до переворота: «Мы имеем дело с историческим распадом тоталитарной системы власти. Этот процесс, — продолжал он, — закономерный. Он не зависит ни от Горбачева, ни от КГБ, ни от Ельцина, ни от демократов». Утром 20 августа Старовойтова попросила своего друга, ведущего специалиста по России в консервативной партии лорда Николаса Беттелла, организовать для нее встречу с Маргарет Тэтчер. Российские диссиденты и антикоммунисты издавна восхищались «Железной леди», ее политикой, аргументацией, ясностью мысли и твердостью. Тэтчер немедленно пригласила Старовойтову и Беттелла к себе в кабинет для беседы. Старовойтова поделилась с бывшим премьер-министром своим опасением. Британский Foreign Office занял слишком мягкую позицию по отношению к московской хунте. Почему бы Тэтчер не поговорить с Ельциным и не выразить ему свою поддержку? Порывшись в сумочке, Старовойтова отыскала номер прямой линии в кабинет Ельцина в российском парламенте. «К моему изумлению», — вспоминала впоследствии Тэтчер, — «звонок прошел, и нас соединили». Тэтчер и Ельцин проговорили с полчаса. Старовойтова и Беттелл переводили. Именно в такой морально-политической поддержке Ельцин нуждался в тот опасный момент. Из Парижа Козырев позвонил Алену Ванштейну, главе Вашингтонского центра демократии, который тепло встречал Ельцина во время его визита США в июне. Наряду с Национальным фондом демократии и Институтом Крибла центр активно продвигал Ельцина в политических кругах Вашингтона. В первые два дня путча Ванштейн и его сотрудники де-факто действовали как уполномоченные российского президента. По факсу Они получали из Москвы ельцинские указы и свидетельства развертывающихся событий от своих российских друзей, тут же переводили их и рассылали в администрацию, Конгресс и прессу. Центр Ванштейна также поддерживал постоянный телефонный контакт с окружением Ельцина, сообщая им американскую новостную ленту. Козырев позвонил Аллену, чтобы продиктовать текст обращения к американскому народу. Называлось оно «Будьте с нами», «Stand by us», и завершалось словами: «Мы уверены, что реакцией народа и правительства Америки на нынешний кризис, который угрожает не только демократии в нашей стране, но и миру на всей планете, будет искренняя и единодушная поддержка. Люди свободы понимают друг друга». Вайнштейн немедленно связался с «Вашингтон-Пост», и на следующее утро, 21 августа, воззвание Козырева было опубликовано. Буш и его помощник Скоукрафт находились в президентском самолете на пути из штата Мэйн в Вашингтон, когда Роберт Гейтс прислал им первый анализ донесения американской разведки о путче. Ситуация в Советском Союзе, согласно этому документу, оставалась крайне неопределенной, и долгосрочные перспективы ее развития выглядели довольно мрачно. ЦРУ писала о том, что Горбачев, по всей видимости, изолирован, может, даже убит, хотя нельзя полностью исключать и действительного приступа недомогания. 60-летний советский лидер страдает целым рядом серьезных проблем со здоровьем, в числе которых гипертония, диабет, повышенный холестерин и хронический стресс. Все эти факторы создают для него высокий риск инфаркта или инсульта. Призыв Ельцина вернуть Горбачева к власти произвел сильное впечатление на Буша. В свое время американскому президенту порядком досталось от СМИ за настойчивые попытки сохранить отношения с коммунистическим руководством КНР после расправы на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Ему не хотелось оказаться в той же роли еще раз. Гейтсу и другим экспертам, которые уже давно болели за Ельцина, впервые удалось заставить Буша их выслушать. Анализ ЦРУ, составленный на основе донесений из России, начал меняться. Как писал один аналитик, переворот нельзя производить в три прыжка. «Мы стали приходить к выводу, — вспоминает Гейтс, — что путчисты не так уж хорошо подготовились, и что, может быть, вдруг, ситуация может повернуться иначе». Джеймс Бейкер был не единственный человек в администрации, задававшийся вопросом, почему Ельцин, Яковлев и Шеварднадзе не были арестованы. «Будь я во главе путча, я бы обязательно их арестовал», – рассуждал он. Пошаговый сценарий Крючкова привел к обратному результату не только в Москве, но и в Вашингтоне. Американцы восприняли сдержанность путчистов как их слабость. Около 3 часов дня 19 августа в Белый дом с личным письмом Бушу от Янаева прибыл советский посол Виктор Комплектов. К этому времени, однако, администрация говорить с хунтой уже не хотела. Утром 20 августа в 8:18 по вашингтонскому времени Буш позвонил Ельцину. «Хочу просто узнать, как у вас дела», — сказал он. Ельцин отвечал спокойно, будто и не находился в крайней опасности. Он даже назвал Янаева президентом. Ельцин выказал также удивительную осведомленность об обстоятельствах Горбачева. Советский лидер, по его словам, находится в Форосе, окруженный тремя кордонами вооруженной охраны и КГБ. Затем он повторил то, что посоветовала ему находящаяся в Лондоне Старовойтова. «Господин президент, было бы хорошо, если бы вы сами потребовали разговора с Горбачевым и объединили бы мировых лидеров в понимании того, насколько критична наша ситуация». Буш спросил, поможет ли, если он переговорит с Янаевым и попробует его урезонить. «Нет, ни в коем случае», — не скрывая ужаса, ответил Ельцин. «Ваш официальный телефонный звонок только придаст им легитимность». Решимость Ельцина воодушевила Буша. «Мы полностью поддерживаем вас в вашем требовании вернуть Горбачева и законное правительство», — сказал он. «Мы сочувствуем вам и молимся за вас. Все американцы поддерживают вас. То, что вы делаете, абсолютно правильно». Вероятно, как только Буш повесил трубку, содержание его разговора с Ельциным было тут же передано Крючкову. Вскоре после Буша Ельцину позвонил и британский премьер-министр Джон Мейджор. министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер отправил слова поддержки Ельцину и российскому правительству. Каждое из этих посланий громко оглашалось собравшейся у здания российского парламента толпе и встречалось восторженными криками. Стало очевидно, что международное признание ускользнуло от хунты и перешло к Ельцину. В своем крымском заточении Михаил Горбачев с семьей жадно вслушивался в новости BBC, «Голоса Америки» и «Радио Свобода». Получив известие о том, что Ельцин не арестован и возглавил сопротивление, Горбачев решил, что без крови дело не закончится. А слова Янаева на пресс-конференции заставили его и Раису опасаться за собственную жизнь. Для хунты было бы логично шантажировать советского лидера, выбить из него согласие с их действиями. В случае же отказа у КГБ были способы вызывать у него болезнь, в том числе и смертельную. Горбачев записал видеообращение к Верховному Совету СССР и к народу, в котором он назвал действия хунты антиконституционными, грубой ложью и государственным преступлением. Вместе с Раисой и Черняевым он гадал, как можно передать эту видеозапись за пределы виллы, но пришел к выводу, что это невозможно. Раиса настояла, чтобы семья перестала есть привезенные с момента изоляции продукты. Единственным проблеском надежды для Горбачева был отказ Запада иметь дело с хунтой и требование западных политиков вернуть его в Москву. Черняев записал его слова: «Все кредиты прервутся, все краники закроются мгновенно, и наши банки обанкротятся немедленно. И все остановится. Заговорщики — это мышиные умы, не могли просчитать элементарных вещей». Поворотный момент. В 1931 году итальянский писатель Курцио Малапарте в книге «Техника революции», анализируя возглавленную Лениным и Троцким большевистскую революцию 1917 года, охарактеризовал основные составляющие успешного переворота. Главный тезис Малапарте состоял в том, что пассионарное меньшинство с твердым руководством во главе может добиться успеха, только если будет действовать решительно в поворотный момент, когда ситуация приходит в состояние неустойчивого равновесия, и действовать, не задумываясь о последствиях. Крючков хорошо знал о требованиях к успешному перевороту, но вот решимости осуществить их ему не хватило. Будь глава КГБ решительным контрреволюционером или фанатичным сталинистом, история могла бы пойти другим путем. ГКЧП вместо этого быстро двигался к поворотному моменту и потере власти. По оценкам одной социологической экспертизы, большая часть советской бюрократии в первый день переворота думала так: «Все это не очень законно, но что-то нужно было делать, страна находится в критической ситуации». 19 августа в Москве был проведен независимый опрос среди 300 представителей элиты, в числе которых депутаты парламента, правительственные чиновники, руководители СМИ и лидеры общественного мнения. Опрос начался через 4 часа после объявления чрезвычайного положения и проводился по телефону. Вот результат. Из ответивших 60% не поддерживали хунту и стояли на стороне Ельцина. 40% безоговорочно поддержали ГКЧП или отказывались ассоциироваться с правительством РСФСР. Но, как выяснили к своему удивлению организаторы, большое количество опрошенных занимали выжидательную позицию. Многие либо отказались принимать участие в опросе, либо не выразили четко своего мнения. Главным для верхушки бюрократической элиты был вопрос о деньгах. Как ввод танков в Москву повлияет на поиски твердой валюты и инвестиции в падающее промышленное производство? Применение силы могло вызвать только западные санкции и банкротство СССР. Хунта продемонстрировала поразительное отсутствие экономической стратегии. В обращении к народу она обещала решить продовольственные и жилищные проблемы, положить конец преступности и этническим конфликтам и защитить интересы людей с низкими доходами. Однако ничего не говорилось о том, как это все будет достигнуто, и у читавших и слышавших обращения оставалось четкое ощущение возврата ГКЧП к экономической политике Брежнева, Андропова и Черненко. Но даже и этот вариант был невозможен, так как советская экономика уже вошла в польскую ситуацию и самым критическим образом зависела от западных кредитов. Хунта говорила только о предложении и доступности товаров. Армия и силы безопасности не могли обеспечить урожай и доставить еду на столы советских людей. Единственное, что мог придумать Янаев, это попробовать вытащить запасы продовольствия из государственных резервов и продать их населению по доступным ценам. Вечером 19 августа Кабинет министров СССР собрался на чрезвычайное заседание с участием вроде бы пришедшего в себя его председателя. Павлов начал с того, что введение чрезвычайного положения было неизбежным, и вскоре его понесло. ГКЧП, говорил он, предотвратил немедленный арест всего правительства наводнившими Москву боевиками с американским оружием. Министры слушали шефа со смесью ужаса и уныния. Впечатление было, вспоминал Щербаков, что он либо бредит, либо пьян. Взяв слово после Павлова, Щербаков сказал, что помощь Запада, на которую мы рассчитывали, не придет. Без западных денег и поставок продовольствия, лекарств и жизненно важного технологического оборудования наступившая цепная реакция приведет к полной остановке экономики. С раннего утра Щербаков занимался подготовкой страны к вероятным западным санкциям и к возможному замораживанию советских активов за границей. Советским торговым представительством и банкам за рубежом он разослал инструкции о немедленном переводе всех советских денег со счетов США и Западной Европе в нейтральные страны. «Я сторонник дисциплины», — говорил он на заседании Кабмина, «но без возврата в 1929 год». Щербаков имел в виду сталинские методы террора против крестьян и предпринимателей. Другие заместители Павлова, Виталий Дагужиев и Юрий Маслюков, разделяли мнение Щербакова. Союзный договор после серьезного пересмотра должен стать необходимым политическим фундаментом для нормального функционирования экономики. Обнаружив, что его собственные аргументы используются против него, Павлов сменил пластинку. Он заверил своих подчиненных, что он тоже за будущий союзный договор, который ясно очертит права и обязанности Центра. «Мы профессионалы», – завершил он свою речь. И у нас есть собственное понимание, каким должно быть единое экономическое пространство. Заседание закончилось, никакого решения так и не было принято. Не входящие в кабинет министров экономисты еще лучше осознавали обреченность хунты. Егор Гайдар у себя на даче работал над книгой об экономике стран Латинской Америки, когда его жена Маша позвонила в слезах и сообщила, что в Москве танки, и что Горбачев отстранен от власти. Первой мыслью Гайдара было, что хунта удержится у власти 5-7 лет, возможно, даже десятилетия, несмотря на западные санкции. Ведь в распоряжении Советского Союза были огромные ресурсы. Но, услышав по радио обращение Янаева, Гайдар изменил прогноз. Ни один человек в новом руководстве не обладал политической волей и экономической программой Дэна Сяопина или генерала Пиночета. В Москве вместе с коллегами Гайдар написал манифест и разослал его всем иностранным информационным агентствам в Москве. «Хунта», — говорилось в тексте, — «уничтожает экономику, и единственная надежда для страны — победа Ельцина». В тот же вечер Гайдар и его соратники уничтожили свои партийные билеты. Председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов тем временем пытался выиграть время. Утром 20 августа к нему пришли Руслан Хасбулатов, Александр Рудской и председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев со всеобъемлющим предложением. Он должен созвать Президиум Верховного Совета СССР и объявить все указы хунты антиконституционными. Также необходимо организовать встречу Горбачева и российского руководства с участием Янаева. Лукьянов ответил отказом. Он повторил байку о болезни Горбачева и даже заявил, что обладает подтверждающими болезнь медицинскими документами. «Одного твоего слова было бы достаточно, чтобы остановить эту аферу», скажет позднее Горбачев своему бывшему другу. Верно было и обратное. Одного слова Лукьянова было бы достаточно, чтобы придать хунте законность. Лукьянов, однако, стремился усидеть на двух стульях. Когда много лет спустя его спросили, чего он ждал, Лукьянов ответил: «Внеочередного съезда партии в сентябре, который должен был сместить Горбачева с поста генерального секретаря. Рисковать он не хотел». День 20 августа стал решающим и для хунты, и для российской демократической оппозиции. В Ленинграде в 10 утра высокая и харизматичная фигура мэра Анатолия Собчака возвышалась над собравшейся на Дворцовой площади огромной толпой в 200 тысяч человек. В массовом упоении, с почти революционным энтузиазмом, люди скандировали: «Долой хунту! Фашизм не пройдет!» Видные интеллектуалы и деятели культуры в один голос утверждали, что только Ельцин обладает верховной законной властью в российском государстве. Радио «Свобода», BBC и находившиеся под контролем Собчака ленинградское радио и печать передавали голоса сопротивления. Охрану митинга обеспечивали ветераны-афганцы, к митингующим присоединились многие рабочие ленинградских заводов. Партийные организации во главе с первым секретарем обкома КПСС Борисом Гедасповым не было ни видно, ни слышно. В тот же день Собчак в разговоре с генконсулом США Джеком Гознеллом выразил надежду, что путч завершится без кровопролития, простым арестом виновных, как и неудавшийся переворот в Испании. Собчак имел в виду 1981 год, когда король Хуан Карлос в выступлении по телевидению осудил военный переворот и призвал к продолжению демократического правления. «Хуана Карлоса у нас нет», — с улыбкой сказал Собчак, «но у нас есть Ельцин». В Москве в то же утро десятки тысяч человек собрались на площади перед Белым домом. В 3 часа дня вышедший к людям Шеварднадзе под бурные аплодисменты напомнил, что он был прав, предупреждая еще в декабре о грядущем военном перевороте. Потом заговорил о Горбачеве, но имя отсутствующего советского лидера толпа встретила свистом и улюлюканьем. Закончил свою речь Шеварднадзе лозунгом «Да здравствует свобода!». Этот митинг он впоследствии вспоминал как самое значительное событие своей жизни. Для оценки ситуации на площадь пришел и убежденный сторонник ГКЧП Александр Проханов. На баррикадах он увидел множество женщин и девушек. Женщины взывали к танкистам: «Не убивайте! Остановитесь! Храни вас Бог!» Прибывшие из разных городов и регионов ветераны-афганцы начали организовывать оборону парламента. Были тут молодые интеллектуалы и ученые из элитных московских академических институтов со связями в высших эшелонах советской бюрократии. В толпе присутствовало и немало иностранцев, в том числе и несколько американских студентов. Журналист независимой газеты писал, что деловые и коммерческие круги с невероятной энергией поддержали российское правительство. Московская биржа и коммерческие банки не работали, а молодые брокеры прошли маршем по советским улицам с гигантским российским флагом, протестуя против чрезвычайного положения. Молодые бизнесмены организовали доставку к Белому дому еды, палаток, инструментов и материалов для строительства баррикад. По данным МВД, 20 августа массовые митинги прошли в 27 российских городах. Общее число участников составило 250 тысяч. В родном городе Крючково, Волгограде, по призыву городского совета на митинг пришли 5 тысяч человек. На Урале, в большинстве крупных городов Сибири и Дальнего Востока, местные власти поддержали российское руководство, транслировали речь Ельцина по местному телевидению и радио и требовали роспуска ГКЧП. И хотя всеобщая забастовка не случилась, некоторые академические институты в Москве и Ленинграде, а также шахтеры в Воркуте и на Кузбассе, бастовали. Пошаговый, постепенный сценарий Крючкова терпел крах. Осознав это, он приказал своему заместителю генералу Агееву готовить операцию «Гром», штурм Белого дома и арест российской оппозиции. Но брать на себя полную ответственность подписанием приказа о решительных действиях глава КГБ по-прежнему не хотел. Язов оказался в неловкой ситуации. Он вывел на центральные улицы Москвы крупные войсковые соединения, но задействовать их не входило в его планы. По задумке операции «Гром», военные должны были расчистить коридор для спецгруппы КГБ. Подчиненные Язова в генеральном штабе собрались на совещание по планированию операции, самого министра на нем не было. Командование на себя взяли прибывший из Киева генерал Варенников и командующий ВДВ Владислав Очалов. Очалов отправил своего подчиненного, генерала Александра Лебедя, к зданию российского парламента на разведку. Лебедь вернулся в Министерство обороны и сообщил, что толпа у Белого дома насчитывает 50 тысяч человек. Взять здание штурмом несложно, но избежать жертв среди мирного населения будет невозможно. Евгений Примаков, советник Горбачева, прорвался из Крыма в Москву и переговорил со своими друзьями и коллегами. Все они уже были убеждены, ГКЧП – заговор обреченных. Некоторые давали их власти не больше 2-3 дней. Высокопоставленные дипломаты в МИДе частным образом выходили на своих коллег в посольстве США, чтобы заверить в том, что служить хунте они не намерены. В показаниях, проводившемуся после поражения путча следствию, Примаков вспоминает, как, зайдя в кремлевский кабинет своего старого друга Янаева, посоветовал ему незамедлительно встретиться с Язовым и выводить войска. Формальный глава ГКЧП был растерян, напуган и пытался спрятаться от реальности. Он стенал, что он заложник Крючкова и других заговорщиков, говорил, что ему выкрутили руки. Когда Примаков спросил о Горбачеве, Янаев повторил, как на уроке: «Женя, поверь, все уладится. Михаил Сергеевич вернется, и мы будем работать вместе». В более поздних интервью Янаев утверждал, что у демократов были планы казнить его. Он, похоже, и сам поверил в это. Бегство из рядов ГКЧП было делом времени. Первым исчез Павлов. Еще во время заседания Совета министров он принимал какие-то успокоительные, а затем снова свалился на несколько дней. Следующим был Янаев. На вечернем заседании ГКЧП 20 августа исполняющий обязанности президента СССР зачитал коллегам проект своего телевизионного обращения. Оно гласило, что слухи о предстоящем штурме Белого дома не имеют под собой никаких оснований. Присутствовавший на встрече Леонид Кравченко, председатель Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию, в своих показаниях говорил, что Пуга, Крючков, Шенин, Бакланов и Язов были застигнуты заявлением Янаева врасплох. Перебивая друг друга, они во весь голос убеждали Янаева, что это плохая идея, на что он прямо спросил их: «Неужели среди нас есть такие, кто реально хочет напасть на Белый дом?» Ответом было неловкое молчание. В конце концов, чувствуя себя зажатым в угол, Янаев подписал указ о введении в Москве комендантского часа, надеясь, что это поможет рассеять толпу у российского парламента. Было совершенно очевидно, что за возможное кровопролитие действующий президент ответственность нести не хочет. Бремя принятия решения окончательно легло на плечи Крючкова и Язова. Перед толпой, собравшейся вокруг Белого дома, и перед камерами CNN, Ельцин и его соратники раз за разом повторяли, что стрелять в людей военные не будут. Некоторое количество ветеранов-афганцев вызвалось защищать Ельцина в Москве и Собчака в Ленинграде. Однако в документах Генштаба никаких свидетельств неповиновения или дезертирства в рядах военных нет. Офицеры на местах выполняли приказы вышестоящих командиров. Они действовали в соответствии с данной ими присягой на верность Советской Конституции и нарушать ее не собирались. Мало кто, среди них Варенников, был готов идти на любые меры ради восстановления порядка. Слишком часто в последние годы политические лидеры делали военных козлами отпущения за применение силы против мирного населения. Советские офицеры хорошо помнили уроки Тбилиси, Баку и Вильнюса. Генерал Александр Лебедь принадлежал к этому большинству. Сначала он получил приказ командующего ВДВ Павла Грачева организовать охрану и оборону российского парламента. Лебедь встретился с Ельциным, который дал согласие на размещение танкового батальона. Ни тот, ни другой, впрочем, ясно не отдавали себе отчета в том, что, собственно, происходит. На следующий день Грачев отчитал Лебедя за глупость из-за размещения танков у Белого дома и приказал их отвезти. Лебедь понял, что начальник использует его в какой-то игре. Демократически настроенные журналисты сообщали по западному радио, что Лебедь перешел на сторону Ельцина. Затем появился слух, будто Лебедь совершил самоубийство. Сам Язов поверил этой дезинформации и был удивлен, увидев того живым и здоровым у себя в кабинете 20 августа. Все это заставило Лебедя действовать крайне осторожно и удерживаться от каких бы то ни было действий в отсутствие ясно выраженного письменного приказа от командования. Также рассуждали и бойцы спецгруппы «Альфа». Это элитное подразделение под командованием офицера КГБ Виктора Карпухина было готово к штурму российского парламента. Как вспоминает один из ветеранов группы, в поддержку им были выделены спецназ ГРУ, вертолетчики и части ВДВ. Все понимали, что выполнить такую миссию без огромного числа жертв невозможно. Никто не хотел брать на себя крови россиян. Когда это стало ясно всем, объясняет ветеран, начались проблемы с приданными нам силами. Вертолетчики доложили, что не могут нанести удар ракетами по Белому дому, потому что могут по ошибке попасть в американское посольство. Каждый старался от себя отвести роль лидера в начале этой боевой операции. Ребята из ВДВ якобы не могли попасть на свои базы, так как у них не было бензина. Сотрудники ГРУ тоже старались от этой ситуации откреститься. Внутри Белого дома, однако, никто не знал, как военные и КГБ будут реагировать на отданные приказы. Ельцин и его окружение считали, что штурм может начаться в любую минуту. Из различных источников КГБ и от ветеранов-афганцев они получали предупреждение о начале последних приготовлений. Министр обороны РСФСР генерал Константин Кобец вместе с вице-президентом Александром Рудским отчаянно названивали командирам размещенных в Москве военных частей, с некоторыми из которых они были хорошо знакомы по совместной службе в Афганистане. Еще одним центром, куда стекались разведданные и откуда исходили распоряжения, был кабинет Геннадия Бурбулиса. Оттуда своим коллегам и друзьям звонил глава российского КГБ Виктор Иваненко. Бурбулис вспоминает, что Иваненко сидел на телефоне 3 дня без сна и еды. «Я слышал, как он говорил в трубку. Коля, помнишь там нашу охоту? Но я тебя прошу, пожалуйста, воздержись. Это большая афера. Ничего из этого не получится. И лучше нам быть здесь как бы вместе». Иваненко даже позвонил командиру «Альфы» и предостерег его против выполнения антиконституционных приказов. Это подтверждает и ветеран «Альфы». Самое для нас неприятное было в том, что и защитники Белого дома, и те, кто должен был нападать, знали друг друга. Мы работали в КГБ многие годы вместе, и скрыть какую-то информацию друг от друга было практически невозможно. Большая часть офицеров КГБ в регионах Российской Федерации с первого дня путча занимала выжидательную позицию, готовая присоединиться к победителю. Некоторые, опасаясь худшего, тихо покидали здание российского парламента. Одним из них был премьер-министр РСФСР Иван Силаев. «Поражение неизбежно, а я старый человек, хочу в последний раз увидеть жену и детей», читал Ельцин в его глазах. Потом Силаев возвращался и уходил снова. Только что вернувшийся из отпуска мэр Москвы Гавриил Попов пришел в здание российского парламента, но, опасаясь за свою жизнь, спрятался в подвале и, по некоторым свидетельствам, успокаивал нервы алкоголем. Десятки тысяч человек на площади перед Белым домом стояли под холодным моросящим дождем без какой бы то ни было защиты, но не уходили. Они были готовы служить живым щитом для обороны парламента в случае штурма, защитить демократически избранное правительство. Среди них была и Джилл Брейтвейт, жена британского посла. Мужественная женщина убедила своих русских друзей идти на баррикады, на защиту Горбачева и всех либеральных ценностей. Время от времени на площади появлялся тот или иной широко известный человек, поднимая дух присутствующих. Защищать российский Белый дом из Америки прилетел всемирно известный виолончелист Мстислав Ростропович. Ночь в здании вместе с беременной женой провел вице-мэр Москвы Юрий Лужков. Поздно вечером, не говоря ничего своей жене Нануле, приехал и выступил перед людьми Эдуард Шеварднадзе. Появление этих знаменитостей давало надежду, что насилие удастся избежать. Около 11 вечера в Белый дом пришел Егор Гайдар. В кабинете Бурбулиса он встретил многих известных интеллектуалов, готовых умереть во имя демократии. «Ощущение информационного вакуума есть, и это очень страшно», рассказывал он 2 дня спустя. Все ожидали начала штурма между 2 и 3 часами ночи 21 августа. Так планировало и командование «Альфы». Гайдар, как и многие другие, вспоминал демократически избранного президента Чили Сальвадора Альенде и его последние минуты во дворце Ла Манеда во время военного путча Пиночета в 1973 году. Он уже забыл о рациональных доводах о необходимости российского Пиночета, к которым пришел 2 днями раньше. Сотрудники расположенного через дорогу посольства США также были убеждены в неотвратимости штурма. Все, кто находился в обращенной к Белому дому части посольского комплекса, спрятались в подвальном спортивном зале главного здания. Джеймс Бейкер, летевший в это время в Брюссель для участия во встрече НАТО, с минуты на минуту ожидал звонка из ситуационной комнаты Белого дома с сообщением о том, что силы КГБ штурмом прорвали баррикады и что Ельцин убит. Около 2:30 утра послышались выстрелы со стороны Садового кольца, рядом с ведущим к Белому дому широким Калининским проспектом. Большинство защитников решили, что давно ожидавшийся штурм начался. У главы личной охраны Ельцина Александра Коржакова было несколько вариантов, как вывести российского президента из здания. Он подготовил парик, накладные бороду и усы. Самым простым считалось укрыться в посольстве США. Коржаков разбудил задремавшего прямо в одежде Ельцина и повел его к автомобилю. Однако Ельцин, спросонья не сразу сообразивший, о чем идет речь, просить убежища у американцев отказался. В этом его поступке проявилась не только склонность к показным демонстративным жестам, но и присущий ему политический инстинкт, вера в судьбу. «Во все время путча, — вспоминал он, — меня не покидало чувство, что нам все время помогает какое-то чудо». Самым надежным активом Крючкова был маршал Язов. Войти в состав ГКЧП его заставило опасение за судьбу советской армии в случае распада государства. Но были у Язова и личные горести и заботы. За месяц до путча его жена Эмма попала в серьезную автокатастрофу. Она чудом выжила, но одна нога была переломана. О подготовке заговора маршал ей ничего не говорил, и, услышав новость вместе с остальной страной утром 19 августа, она в панике стала названивать с дачи, где приходила в себя после аварии. Муж отвечал ей уклончиво. Тогда Эмма вызвала служебную «Волгу» и попросила подругу помочь ей доехать до Москвы. По колено в гипсе жена маршала погрузилась в автомобиль вместе с креслом-коляской. Язов ждал ее в вестибюле Министерства обороны. Как только подруга ввезла Эмму в кабинет мужа, она разразилась слезами. Подруга вспоминала. Видно было, что ее слезы ранят Язова. Она говорила, что все случившееся гражданская война, призывала прекратить этот кошмар и позвонить Горбачеву. «Эмма, пойми, нет связи», — ответил ей Язов. На экране телевизора в кабинете Язова тем временем начали показывать пресс-конференцию ГКЧП. Эмма Язова рыдала. «Дима, с кем ты связался? Ты же над ними всегда смеялся. Позвони Горбачеву!» Бездействие хунты раздражало Язова. С каждым часом танки и бронетранспортеры на улицах Москвы из символа власти превращались в обременительную проблему. Подвоз горячего питания для войск налажен не был, офицеры и солдаты не могли переодеться, холодные дождливые ночи они проводили в машинах, не было даже туалетов. Москвичи приносили продукты и воду и убеждали офицеров нарушить приказ и уйти из города. А когда Крючков стал планировать операцию «Гром», Язов начал осознавать, что прямое вовлечение в конфликт путчистов и Ельцина чревато для армии даже большим риском, чем бездействие. В присутствии командующего ВВС Евгения Шапошникова он вслух задался вопросом, что же делать. Шапошников якобы порекомендовал ему вывести войска из Москвы. С достоинством передать власть Верховному Совету СССР, сохранив авторитет вооруженных сил. Язов никогда не подтверждал, но и не отрицал факт такого разговора. Его заместитель Владислав Очалов в какой-то момент почувствовал, что Язов пытается отстраниться от операции. Даже Варенников, при всей его решимости применить силу, был против того, чтобы армия делала грязную работу, предназначенную КГБ и ОМОНу. На вечернем заседании ГКЧП проявились разногласия внутри хунты. Бакланов и Крючков по-прежнему считали развитие ситуации благоприятным. Янаев возразил, что ему докладывают другую информацию. Лишь немногие поддерживают чрезвычайный комитет. Крючков ему с улыбкой ответил: «Вот и неправильно делают. Надо докладывать то, что надо, а не то, что есть». Глава КГБ сказал, что ему не удалось договориться с Ельциным и предложил его арестовать. Никто не возражал, но решение, тем не менее, так и не было принято. Бакланов был настолько расстроен такой неспособностью к решительным действиям, что тут же сел писать заявление о своем выходе из ГКЧП. Язов с мрачным лицом слушал перепалку между соратниками по неволе. Затем поступило сообщение из кабинета министров. Там знали, что у советского правительства огромный бюджетный дефицит. Заместитель Павлова Дагужиев проинформировал своего шефа, что основные запасы истощатся через несколько дней, а кредитных линий для закупки необходимого импорта у Советского Союза больше нет. Кто-то на заседании ГКЧП вспомнил о стратегических резервах продовольствия, хранящихся на случай войны. В этот момент Язов взорвался. Во время допроса он вспоминал: «Я-то знал, что армейские резервы рассчитаны только на армию, и то на несколько дней. А на 300-миллионное население страны запасов хватит всего на один день. Это же не решение проблемы». Все собравшиеся в комитете начали осознавать безнадежность своего положения. После окончания заседания ГКЧП в половине 11 вечера Крючков вернулся на Лубянку для последних приготовлений к штурму российского парламента. Время операции военной и КГБ назначили на 3 часа ночи, рассчитывая, что в это время толпа перед Белым домом будет самой малочисленной. Заместитель Крючкова Гений Агеев лично разведал обстановку вокруг Белого дома и вернулся с заключением: любая попытка захвата здания неизбежно выльется в кровопролитие. Крючков так и не отдал приказ о начале штурма. Язов вернулся в свой кабинет в здание Генштаба. Нервы у него были на пределе. Он ждал плохих вестей, и они не замедлили последовать. Колонна БТР 2-й Таманской дивизии, выполнявшая приказ об обеспечении комендантского часа, столкнулась с засадой, устроенной молодыми людьми, некоторые из которых были ветеранами афганской войны. Из опрокинутых троллейбусов они соорудили в подземном туннеле баррикаду и заблокировали движение колонны. Стали забрасывать БТР бутылками с зажигательной смесью и набрасывали на смотровые окна куски материи. Молодые солдаты, напуганные и дезориентированные, открыли огонь. В свалке трое молодых москвичей были убиты. 12 человек, включая нескольких солдат, были ранены. Владислав Очалов доложил Язову об инциденте, добавив, что милиция и ОМОН полностью исчезли с городских улиц, оставив армию без поддержки. Для Язова это стало последней каплей. Он снял галстук, расстегнул рубашку и крикнул Очалову: «Дай команду, стой!» Это означало, что войска должны замереть на своих позициях, ничего не делать и не выполнять никаких других команд. Язов позвонил в Моссовет. Он хотел, чтобы городские власти помогли убрать баррикады, очистить путь для вывода танков и БТРов. Затем позвонил Крючкову и сказал, что армия участвовать в операции не будет. Вместо себя Язов отправил на совещание в КГБ Очалова и Варенникова. В Белом доме тем временем продолжали ожидать самого худшего. В 3 часа ночи Бурбулис по правительственной линии связи позвонил Крючкову. Шеф КГБ ответил: «Можете спать спокойно». Ставший свидетелем этого разговора Гайдар был потрясен. Один человек идет убивать другого, и тем не менее пока что они спокойно говорят друг с другом по телефону, как два правительственных чиновника. Через 2 часа, по приказу Язова, военный комендант Москвы отменил комендантский час. После этого Язов открыл заседание коллегии Генштаба и Министерства обороны и приказал вывести войска из Москвы. Встречаться с остальными членами ГКЧП он отказался. Крючков, Бакланов и Шенин ринулись к нему в надежде заставить изменить решение. Крючков призывал продолжать действовать, рассказывал Язов следствию. Он говорил, что не все еще потеряно. Нужно вести какую-то вязкую борьбу. Я так и не понял, что он имел в виду. Когда же кто-то из делегации обвинил Язова в трусости и предательстве, тот ответил: «Что же, мы это все затеяли, чтобы стрелять?» Позднее, когда Ельцину уже не нужно было приукрашивать августовские события в своих политических целях, он характеризовал членов ГКЧП как самых обычных средних советских людей, а вовсе не как безжалостных циников и тоталитарных деспотов. Он даже признал за ними уважение к человеческой жизни и законности. Именно поэтому они уступили и потеряли власть. В октябре 1993 года, во время конституционного кризиса в Москве, Ельцин повел себя иначе. Приказал открыть огонь из танковых орудий по зданию противостоявшего ему российского парламента, арестовал своих политических оппонентов и остался у власти еще на 6 лет. Крючков и его соратники по хунте запустили чрезвычайное положение без какого бы то ни было ясного плана и реалистичной экономической программы, и, главное, без решимости подавить сопротивление любыми средствами. Трагедия разрешилась фарсом. В припадке морального коллапса путчисты решили покаяться. Язов, главной своей задачей считавший сохранение армии, вознамерился отправиться к Горбачеву просить прощения. Министр внутренних дел Борис Пуга оказался единственным из всех членов хунты, до конца игравшим по правилам. Их с женой нашли мертвыми. Рядом лежали пистолет и предсмертная записка. Совершил совершенно неожиданную для себя ошибку, равноценную преступлению. Это был парафраз знаменитых слов: «Это хуже, чем преступление, это ошибка», которыми французский политик в 1809 году прокомментировал убийство Наполеоном своего врага-аристократа. Да, это было преступление, но такое, которым император нажил себе еще больше врагов. Некоторые очевидцы в государственном аппарате характеризовали случившееся 21 августа как политический распад. Заговорщики достигли результата, предсказать который не мог никто: полной капитуляции центральных структур исполнительной власти. Бездарно сляпанное чрезвычайное положение предоставило Ельцину, его последователям и союзникам-демократам историческую возможность взять в свои руки рычаги исполнительной власти от имени Горбачева и во имя конституционного порядка. Немыслимое стало неизбежным. И это означало политическую смерть Советского Союза. Спасти Горби. Слухи об отступлении ГКЧП мгновенно разнеслись в среде советской бюрократии и элиты. Первая реакция последовала со стороны Примакова и членов центристского движения демократических реформ. На собранной ими пресс-конференции было публично объявлено об объединении усилий с демократической оппозицией. Старавшиеся до сих пор усидеть на двух стульях также спешили встать на сторону победителя. На Старой площади члены секретариата КПСС и Политбюро изо всех сил дистанцировались от Олега Шенина. Исполняющий обязанности генерального секретаря Владимир Ивашко, только вышедший 19 августа из больницы после операции, предложил ГКЧП организовать встречу с Горбачевым. Шеннин счел это полной капитуляцией. Мне было противно находиться с ними в одной комнате. В кабинете министров два заместителя Павлова, Щербаков и Дагужиев, встретились с руководителями Госбанка и написали проект обращения к лидерам стран Большой Семерки с просьбой не обрывать экономические и финансовые связи с Советским Союзом, так как конституционный процесс скоро будет восстановлен. Лукьянов в своем кремлевском кабинете проклинал себя за то, что поставил не на ту лошадь. Он позвонил Ельцину и в редком эмоциональном порыве заявил, что решил ехать в Крым освобождать Горбачева. Депутаты возглавляемого им Верховного Совета СССР в срочном порядке собрались и приняли резолюцию. Законный президент СССР должен быть возвращен в Москву. Холодным дождливым утром 21 августа здание российского парламента было по-прежнему окружено баррикадами, а на площади толпились 50 тысяч человек. Затерявшиеся между баррикадами несколько танков служили напоминанием о только что пережитой ночи страха. В 11:15 председатель Верховного Совета РСФСР Хасбулатов открыл чрезвычайную сессию парламента. В зале собрались от силы половина депутатов. В качестве наблюдателей пришло несколько западных дипломатов и журналистов. По мере появления новостей об отступлении силовых структур, настроение менялось от настороженности к победному ликованию. Хасбулатов, открывая заседание, говорил о самозванной хунте, которая осуществляла свои цели последовательно, жестко, цинично и с огромным размахом. После ликвидации Белого дома как последнего плацдарма свободы, путчисты могли бы добиться своей полной победы по всей стране и развязать кровавый террор против народа, избравшего путь свободы и обновления отчизны. «Москвичи», — продолжал Хасбулатов под бурные аплодисменты, «остановили эти реакционные силы и спасли честь России». Он также подчеркнул, что поддержка Запада стала решающим фактором в делегитимации ГКЧП и международном признании российского руководства. Лидеры западных стран, включая президента Буша, премьер-министра Великобритании, восточноевропейские лидеры совершенно твердо и четко сказали, что единственным гарантом свободного развития СССР мы видим на этом этапе только позицию Российской Федерации, ее президента и ее Верховного Совета. После этого выступления и прений слово, наконец, взял Ельцин. Он не спал с 5 утра. Успел позвонить Крючкову с предложением лететь вместе в Крым, справиться о состоянии Горбачева. К немалому удивлению, глава КГБ согласился. Крючков отчаянно пытался найти законный выход из сложившейся ситуации. После этого Ельцин позвонил домой. Был день рождения его дочери Елены, и она с восторгом прокричала в трубку. «Папа, ты сделал мне самый лучший из возможных подарков! Ты дал нам свободу!» Выступая перед депутатами, Ельцин говорил четко и уверенно. «Путч», — сказал он, — «случился после двух провалившихся попыток, кровопролития в Прибалтике в январе и закрытой сессии Верховного Совета СССР в июне, где Павлов, Крючков и Язов потребовали себе чрезвычайных полномочий. Правые силы остановлены силами демократической коалиции». Ельцин поблагодарил москвичей, которые помогли парализовать штурм и части спецназа. Ельцин дал свою интерпретацию позиции военных, которые якобы не повернули оружие против народа. Многие воинские части, дивизия Таманская, Кантемировская, группа военно-десантных войск, перешли на сторону Российской Федерации и выполняли приказы и распоряжения президента России. Аплодисменты. Ельцин продолжал. Тульская дивизия генерала Лебедя вместо штурма здания Дома Советов взяла его под охрану и целые сутки держала эту охрану твердо. Аплодисменты. Продолжая формировать вслед за Хасбулатовым новый революционный нарратив, Ельцин также упомянул его святейшество патриарха Русской Православной Церкви Алексея II, выразившего, по его словам, полную поддержку позиции российского руководства и сказавшего, что верующие будут поддерживать эту позицию. Аплодисменты. Большое внимание Ельцин уделил и поддержке Запада. Надо прямо сказать, что и Буш, и Миттеран, и другие, все они твердо заявили, что осуждают антиконституционный переворот и действия группы, объявившей чрезвычайное положение. Поддерживают действия российского руководства. Ощущение демократического триумфа было в тот день безграничным. Россия, наконец, присоединилась к странам Восточной Европы и Балтии в череде мирных демократических революций. Ельцин хотел прежде всего узаконить свой контроль над советской армией, КГБ и милицией, как бы сделать их частью российского государства. Он также рассказал депутатам о заключенной с Горбачевым накануне путча договоренности о передаче всех предприятий и собственности на территории Российской Федерации в юрисдикцию российских властей. Горбачев связывал это обещание с подписанием союзного договора. Ельцин благополучно забыл об этой связи. Демократическая Россия победила, и ее избранный лидер претендовал на плоды этой победы. К концу часовой речи перед депутатами Ельцин выложил главную новость. Крючков должен явиться в Белый дом, так как он, по моему предложению, согласился вместе вылететь в Форос и привести президента Горбачева. Но мне на это нужно ваше разрешение. Депутаты взорвались возгласами недоверия и возмущения. Никаких договоренностей с КГБ. Хасбулатов подхватил. Вот я то же самое говорю. Со свойственной ему театральностью и политическим инстинктом Ельцин резко перестроился. Ему уже не были нужны гарантии безопасности от Крючкова. Вместо этого он предложил депутатам предать его и других членов ГКЧП суду. В Крым за Горбачевым поедет делегация во главе с российским премьер-министром Силаевым и вице-президентом Рудским. Депутаты одобрили это предложение. За стенами российского парламента тем временем ситуация обгоняла самые смелые предположения. Некоторое время спустя Ельцин сообщил прибывшему для выступления на сессии Вадиму Бакатину, что Крючков его обманул. Вместо того, чтобы явиться в Белый дом, он вылетел в Крым для встречи с Горбачевым. На самом деле было не очень ясно, кто кого обманул. Еще через несколько минут Ельцин вновь вышел на трибуну и объявил: «Вся группа этих авантюристов, членов так называемого комитета, всем составом выехала во Внуково. Намерения их неизвестны. То ли хотят удрать, то ли еще что, неизвестно». Невысказанное Ельциным опасение состояло в том, что незадачливые заговорщики могут заключить сделку с виляющим советским лидером. В возникшей суматохе депутаты проголосовали за немедленную отправку в Крым делегации для задержания и ареста путчистов. На волне страха и неопределенности Ельцин запросил чрезвычайный мандат. Депутаты проголосовали за чрезвычайные полномочия Ельцина, дававшие ему контроль над всеми экономическими активами на территории России, в прямое нарушение Советской Конституции. Российский президент также получил право смещать все сотрудничавшие с хунтой региональные и местные власти и заменять их своими временными комиссарами. Это был мандат на политическую революцию. В 14:30 21 августа маршал Язов поцеловал на прощание провожавшую его во Внуково жену Эмму и сел в президентский Ил-62 вместе с Крючковым, Баклановым и начальником 9-го управления КГБ Юрием Плехановым. Бакланов впоследствии назвал эту поездку изначально бессмысленной, но тем не менее к ней почему-то присоединился. Путчисты были не единственной делегацией, вылетевшей в тот день в Крым. Кроме членов ГКЧП, на борту самолета были еще двое державшихся особняком – Анатолий Лукьянов и исполняющий обязанности генсека Владимир Ивашко. А еще два часа спустя в том же направлении вылетел и Ту-134 с делегацией российского парламента в сопровождении журналистов. Российские власти пригласили лететь вместе с ними западных государственных деятелей и дипломатов, а также группу медиков и съемочную бригаду CNN. Но из-за спешки а также непроходимых пробок, вызванных отводом из Москвы танковых колонн, к моменту вылета в аэропорт успели доехать только двое иностранцев. Гонка двух самолетов на опережение была предельно серьезной. Каждый чувствовал себя участником небывалой драмы. Когда в 15:30 Буш позвонил Ельцину, российский лидер сообщил, что заговорщики хотели перехватить Горбачева и либо заставить подписать заявление об отставке, либо увести в неизвестном направлении. Ельцин также сказал, что звонил Кравчуку и командующему ВВС генералу Шапошникову с просьбой перехватить Ил-62. Это оказалось невозможным. Затем российский президент заверил Буша, что через охрану Горбачева оппозиция узнала, что тот здоров и полон решимости не подписывать какие бы то ни было документы о передаче власти. План, продолжал Ельцин, состоял в аресте хунты либо в Крыму, либо по их возвращении в Москву. По понятным причинам он не может по телефону поделиться с Бушем деталями операции. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти демократию в России и во всем СССР», – заключил Ельцин. Президентский самолет Язова приземлился на аэродроме Бельбек без всяких проблем. Оттуда правительственные лимузины ЗИЛ помчали пассажиров на полной скорости в Зарю. Местные КГБ и военные продолжали подчиняться приказам Язова и Крючкова. На летном поле они выстроили грузовики, чтобы не дать приземлиться российскому самолету. ЗИЛы прибыли на виллу около 5 вечера, въехали за ограду и направились к главному дому, где жил Горбачев. В этот момент их остановила верная Горбачеву вооруженная охрана. Из последней машины выскочил генерал КГБ Вячеслав Генералов поговорить с охраной, формально своими подчиненными. Но в ответ услышал предупреждение, что при попытке приблизиться они начнут стрелять. «Эти будут стрелять», – пробормотал Генералов, пятясь к автомобилям. К такому развитию событий Крючков, Бакланов и Язов готовы не были. Не понимая, что делать дальше, они пошли к гостевому дому, находившемуся на территории президентской дачи. Лукьянов и Ивашко держались отдельно и передали личную записку Горбачеву, умоляя принять их. Историк Сергей Плохий пишет: «Те, кто успел бы спасти Горбачева первым, определили бы успех или провал путча и политическое, а возможно даже и физическое выживание основных игроков на советской политической арене». Эта фраза отражает настроение, царившее среди пассажиров двух самолетов, но реальность на самом деле была совершенно иной. Горбачев не был в положении, когда он мог назначать победителей или проигравших. Ельцин и москвичи создали в стране и в мире новый политический нарратив, и советскому президенту не оставалось ничего иного, как к нему присоединиться. Но главным и решающим фактором для Горбачева была Раиса. Когда BBC сообщила о гонке двух самолетов в Крым, жена президента СССР убедила себя, что заговорщики летят, чтобы избавиться от свидетелей, в первую очередь всей их семьи. Она рухнула без чувств. Дочь Ирина и зять Анатолий ее подхватили. Раису сразил тяжелый гипертонический криз. К несчастью для Горбачева, он потеряет любимую жену через 8 лет. Ее неизлечимая болезнь стала результатом пережитого 21 августа потрясения. Советский президент имел все основания считать любимую жену жертвой путча и был полон решимости избавиться от заговорщиков. Уложив Раису в постель и вызвав врача, Горбачев направил Крючкову ультиматум. Его телефонная связь должна быть немедленно восстановлена. Глава КГБ подчинился, и в 17:35 операторы центра связи в Мухоладке вновь подключили все телефоны Горбачева. Первым, кому позвонил президент, был Ельцин. Затем он поговорил с Назарбаевым и Кравчуком. После этого велел Министерству обороны, КГБ, командиру Кремлевского полка выполнять только его приказы. Горбачев также потребовал от начальства военного аэродрома Бельбек освободить летное поле для прилета российской делегации и готовить его президентский самолет для вылета в Москву. И тут раздался звонок от Джорджа Буша, вернувшего к себе в Кеннебанкпорт для продолжения прерванного отпуска. «Бог мой, как чудесно, Михаил!» — воскликнул Буш, услышав голос Горбачева. Советский президент немедленно перешел к делу. Ему нужна была помощь Буша для возвращения к курсу, прерванному путчем. Он перечислил союзный договор, международную помощь Советскому Союзу, восстановление советского государства и экономики. «Поражение путча», — сказал Горбачев, — «подтвердило верность его линии на сотрудничество с республиками. Все республиканские лидеры заняли принципиальную позицию против незаконных действий». Он также добавил, что демократия помешала путчу. «Это гарантия для нас». Буш был в восторге. «Я вновь слышу прежнего Михаила Горбачева, энергичного и уверенного в себе». Горбачев вернулся к жене, немного пришедшей в себя, и рассказал о своих действиях. «Крючкова, Бакланова и Язова я не приму. Мне с ними теперь говорить не о чем». Решение он принял. Ждал российскую делегацию. Он хотел заключить союз с российским руководством и переиграть Ельцина на его территории. Тем временем российский самолет уже час кружился над Крымом и только после звонка Горбачева смог сесть в Бельбеке. Его пассажиры тоже обдумывали план действий. Рудской, привезший с собой группу вооруженных офицеров, был готов штурмовать Зарю, если КГБ окажет сопротивление. Присоединившиеся к российской делегации Бакатин и Примаков отговорили его от этой идеи. В Бельбеке местные офицеры КГБ и военный гарнизон после некоторых пререканий все же предоставили российской делегации автомобили, грузовики и автобус для поездки в Форос. Когда делегация добралась наконец до Зари, уже стемнело. Российские представители вышли из машин и в сопровождении вооруженных людей Рудского пошли к воротам. Ворота были открыты, никто не пытался их остановить. В свете фонаря они увидели Язова, Крючкова и Бакланова, что-то оживленно обсуждавших. Рудской машинально им кивнул. Крючков приветственно махнул рукой в ответ. Затем группа удалилась в дом для гостей. Охрана Горбачева сразу же повела россиян в главный дом, где в вестибюле поджидал одетый в бежевый свитер Горбачев. Силаев был поражен, как хорошо выглядит президент. Раиса, наоборот, вся дрожала, лицо ее было мокрым от слез. Обе стороны испытывали искреннее облегчение и радость. Через несколько недель Рудской рассказывал следствию. «Когда мы вошли в главный дом и увидели Горбачева и Раису Максимовну, было видно, что происшедшее не является инсценировкой, что они действительно были изолированы и внутренне готовы к любому развитию событий». Черняев записал у себя в дневнике. «Политика в этот момент куда-то испарилась. Я уже не говорю о былых обидах, разногласиях и ссорах». Позднее, впрочем, помощник Горбачева признавал, что в тот момент был наивен и эмоционален. На самом же деле это было начало политического падения Горбачева. Отвергнув чрезвычайное положение и его зачинщиков, он потерял и рычаги исполнительной власти. Горбачев все же согласился принять Лукьянова и Ивашко в присутствии российских представителей. Лукьянову он заявил: «Почему не созвал Верховный Совет? Почему не встал рядом с Ельциным?» Лукьянов пытался прервать его монолог, Горбачев его резко оборвал и выставил вместе с Ивашко за дверь. Гнев Горбачева был вполне искренним. Тем не менее, такой демонстративный разрыв со своим ближайшим политическим соратником был поразительным актом. С тех пор Горбачев ни разу не встречался с Лукьяновым и отказался выслушивать его объяснения и извинения. Рудской по-прежнему опасался, что КГБ может устроить в Крыму засаду, и настаивал на немедленном возвращении в Москву. Горбачев, озабоченный состоянием Раисы, хотел провести ночь в Заре, но в конечном счете уступил. Быстро собравшись, первая пара направилась в Бельбек в бронированном президентском ЗИЛе. Их сопровождал кортеж из остальных членов российской делегации и вооруженных офицеров Рудского. На борту президентского самолета Горбачев пригласил всех российских представителей в свой отсек. Весь полет они проговорили. Царила праздничная атмосфера, поднимались заздравные тосты. Раиса молча сидела в своем кресле с младшей внучкой Настей на коленях, а старшая Ксения прикорнула на полу. Крючкова по распоряжению Горбачева поместили в задний отсек президентского самолета. Как выразился Рудской, с ним-то на борту точно не собьют. Глава 9-го управления КГБ Плеханов летел в другом самолете вместе с Язовым и остальными. Он в сердцах сказал генералову: «Собрались трусливые старики, ни на что не способные. Попал я, как кур во щип». По распоряжению командования ВВС, несколько МИГов сопровождали президентский самолет. Во Внуково все было спокойно. Толпа журналистов, телекамеры и небольшая группа высших советских начальников, в числе которых были маршал Моисеев и министр иностранных дел Александр Бессмертных. Крючкова и Язова арестовали прямо в аэропорту. У остальных заговорщиков был парламентский иммунитет, и им позволили ехать домой. Горбачев вышел из самолета в легком свитере и куртке. Выглядел он растерянно, как будто не вполне понимал, куда попал. Обращаясь к прессе, он поблагодарил Ельцина и защитников демократии. «Наше общество и наш народ изменились, и в этом величайшая победа перестройки». Но ничего нового, соответствующего моменту, он больше сказать не мог. Вместо этого повторил клише о социалистическом выборе и попытался снять с партии ответственность за введение чрезвычайного положения. Эмоционально Горбачев был истощен. Раиса, выйдя из самолета, вновь потеряла сознание, и даже дочь Ирина, стойко пережившая заточение в Заре, не смогла сдержать рыданий. Горбачев сразу же сел в машину, чтобы проводить их домой. Некоторые, в том числе биограф Горбачева Уильям Таубман, считали, что в этот момент президент СССР упустил свой шанс. Ему нужно было сразу направиться в Белый дом на встречу со ждавшими его там москвичами. Галина Старовойтова полагала, что явись Горбачев тогда, власть его была бы легитимизирована эмоциональной поддержкой толпы. Однако вероятность такого исхода была невелика. В ту ночь на фоне российского триумфа Горбачев выглядел бы белой вороной. В Белом доме победители уже делили роли и назначали героев и злодеев. Горбачев, по общему мнению, потерпел поражение и должен был уйти. «Все негодяи должны быть арестованы», – провозгласил под одобрительный рев толпы Рудской. С не меньшим энтузиазмом выступал и Силаев. «Вы победили фашистов, жестоких фанатиков, которые подняли руки на свободу. Спасибо вам! Дай Бог России процветания и счастья!» Выступавший на следующее утро мэр Москвы Попов сказал, что Горбачев должен наконец-то усвоить урок и выйти из коммунистической партии. «В отставку!» – закричала в ответ толпа. Авторитет Горбачева был настолько подорван событиями предыдущих нескольких лет, что один момент триумфа вряд ли мог повлиять на сложившуюся реальность. Советский лидер формально все еще оставался во главе армии и КГБ. Но поддержку народов России он вернуть себе уже не мог. Она необратимо перешла к Борису Ельцину.